Глава первая. Конец котенку. 4 июля 2000 года. Знак по ограничению скорости. Еще один, еще. Что за... Не было же тут знаков. Сергей покосился на спидометр. 110. Железный конек-горбунок взвизгивал на кочках, но несся резво. 15 лет машине, а летает. Умеют все-таки японцы. Сосновый бор по обеим сторонам дороги слился в однородную буро-зеленую стену. Асфальт петлял под колесами, как ленточка в руках гимнастки. Сергей заметил краем глаза еще один предупреждающий знак. «Да откуда они здесь повылазили?» На лобовое стекло плюхнулась и сразу же растеклась в прозрачную кляксу капля дождя. Вторая, третья накрыла ливнем, как волной в океане. Сергей включил дворники, но скорость не сбавил. Сегодня день подарка, а у него на пассажирском сиденье любимые Маришкины цветы вянут без воды. Сергей покосился на полевые ромашки, собранные утром, досадливо вздохнул из-за поникших лепестков и прибавил газу. Кота он заметил слишком поздно. Тот вынырнул из кювета и, прижимаясь к асфальту, быстро пересекал дорогу. Черный, испуганный, мокрый, с желтыми плошками глаз. Сергей инстинктивно дернул руль влево, машину занесло, повело, закрутило. В боковое окно ворвался оглушающий вопль клаксона. Мерзкий до дрожи скрежет металла и...